Мальчики оглядели все это, потом перевели взгляд дальше, в море. Они были высоко, и уже наступал вечер. Вид уже не размазывался, не заслонялся миражной пленкой. Это риф, коралловый риф. Я картинки такие видел. Риф окаймлял остров с одного бока и еще загибался и шел примерно в расстоянии мили вдоль того берега, который они уже считали своим. Он был широко набросан по сине, будто великан наклонился с розовым мелком, хотел было обвести остров беглой летучей чертой, но вдруг задумался, да так и не кончил. По эту сторону рифа была переливчатая вода, и все камни и водоросли видны, как в аквариуме. Дальше слалось темное море. Был отлив, от рифа туго и медленно растекались полосы пены, и на минуту им показалось, что корабль ровно движется, кормой вперед. Джек показал вниз. «Мы вон там высадились». За утесами и увалами лес прорезала глубокая рана. Там были покалечены стволы, и дальше проехалась широкая борозда, оставив только бахромку пальм у самой лагуны. Там же выдавалась в лагуну площадка, вокруг которой муравьями сновали фигурки. Ральф, волнообразно помахав рукой, показал путь с того места, где они стояли, вниз, мимо воронки, мимо цветов и кругом к той скале, возле которой начиналась просека. «Так мы быстрее всего назад доберемся». Блестя глазами, открыв рты, сияя, они смаковали свои хозяйские права. Головы кружила высота, кружила дружба. «Тут нет ни дыма, ни лодок», — трезво рассудил Ральф. «После проверим точнее. Но, по-моему, он необитаемый». «Мы будем добывать себе пищу!» — крикнул Джек. «Охотиться, ловить, пока нас не подберут». Саймон переводил глаза с одного на другого, молчал и все кивал, так что металась черная грива. У него горело лицо. Ральф посмотрел на другой склон, где не было рифа. «Тут еще круче», — сказал Джек. Ральф сложил ладони, как бы что-то зачерпывая. «Там лес. Гора его вот так держит». По всем торцам горы были деревья, цветы и деревья. Вот лес всколыхнулся, забился, загудел, вздохнули и оттрепетали цветы, и лица мальчиков охладил ветерок. Ральф раскинул руки. «Все это наше!» Они захохотали, затопали, еще подразнили гору криками. «Я есть хочу». Как только Саймон упомянул о своем голоде, и другие сразу сообразили, что проголодались. «Ну, пошли», — сказал Ральф. «Мы узнали все, что хотели». Они стали спускаться, нырнули в цветочные заросли, прошли под деревьями, потом остановились, с любопытством рассматривая кусты вокруг. Саймон заговорил первый. «Как свечи. Кусты в свечах. Это такие почки». Кусты были темные, вечно зеленые, сильно пахли и тянули вверх к свету зеленые восковые свечи. Джек ударил по одной свече ножом, и из нее хлынул острый запах. «Почки, как свечи». «Их не зажигают», — сказал Ральф. «Они только так похожи на свечи». «Зеленые свечи», — скривился Джек. «Есть их не будешь. Ну, пошли».